Глава 7. Чем выше они поднимались, тем больше рассеивалась хаотичная темнота. Слой туч влажно проскользнул мимо них. Зонт прорвал его с мокрым шелестом. Вместо леденящей ночной тьмы они поднимались теперь в среде однородной отчетливой серости, неопределенном пространстве бесцветного и бесформенного ничто. Внизу лежала земля. Хэмилтону никогда не приходилось настолько хорошо видеть Землю. Во многих отношениях она соответствовала его ожиданиям. Она была круглой и явно представляла собой шар. Недвижимый в окружающей его среде, шар этот спокойно висел, представляя собой мрачный, но впечатляющий объект. Особенно же впечатляла его уникальность. Хэмилтон в шоке осознал, что в поле зрения нет ни единой другой планеты. Он то с опаской глядел вверх, то оглядывался вокруг, и постепенно, неохотно, разум его принимал то, что различали глаза. Земля была единственной на небосводе. Вокруг нее катился пылающий шар, намного меньше размером, словно жужжащий бьющийся комар, облетающий гигантское и неповоротливое скопление материи. Это, осознал Хэмилтон с дрожью ужаса, было солнце. Оно было крохотным, и оно двигалось. Симуове и все-таки вертится. Но не Терра, не Земля. Симуове, солнце. Частью светящийся обжигающий кусочек излучения находился на дальней стороне могучей Терры. Он двигался медленно, обращаясь с периодом в 24 часа. А на этой стороне находилась маленькая, почти незаметная глазу крапинка. Проржавевший комок отходов, что трудолюбиво пёр вперед по орбите, обыденный и легко заменимый. Луна. Она как раз была недалеко. Зонд должен был пронести их мимо практически на расстоянии руки. Он смотрел на Луну, не веря своим глазам, пока та не исчезла в серой среде. Так что же, наука ошибалась? И вся схема Вселенной была ошибочной? Гигантская проработанная структура гелиоцентрической системы Коперника неправда? Перед ним простиралась архаичная и давно отвергнутая гелиоцентрическая Вселенная, где гигантская неподвижная Земля являлась единственной планетой. Сейчас он уже различал Марс и Венеру, крохотные кусочки материи, почти несуществующие, и звезды. Они тоже были невероятно маленькими. Частички, не имеющего большого значения для покрова небес. В одно мгновение вся ткань его космологии треснула, обратилась в уродливые развалины. Но так было лишь здесь. Именно тут реальностью была античная Птолемеева Вселенная. Не в его мире. Крошечное солнце, совсем крохотные звезды, гигантский распухший пузырь Земли, торчащий в центре всего. Здесь оно являлось правдой. Именно так была устроена эта Вселенная. Но все это не имело никакого отношения к его собственной Вселенной. Слава Богу. Осознав это и приняв, он уже не особенно удивился, заметив глубоко за серостью некий внутренний слой, красноватую пленку под поверхностью Земли. Казалось, что на самом дне этой вселенной ведутся какие-то примитивные горные работы. Печи, плавильные тигли, а чуть подальше еще и нечто вроде грубого вулканического кипения, посылавшего еле видимые вспышки недоброго алого цвета, чтоб окрасить ими бесцветную серую среду. Это был ад. А над ним, он задрал голову, сейчас было уже отлично видно. Небеса. Конечная точка телефонной связи. Именно здесь была та телефонная станция, которой электронщики, специалисты по семантике и коммуникациям и психологи подключили Землю. Это была исходная точка гигантской космической сети связи. Серость над зонтом, наконец, понемногу истаяла. Какое-то время не было вообще ничего. Даже холодного ночного ветра, промораживающего до костей. Макфайв, судорожно стискивая ручку зонта, с растущим благоговейным ужасом разглядывал приближающуюся обитель Господа. Лишь небольшая часть ее была видна. Некая плотная субстанция формировала стену вокруг нее, защитный слой, что не давал возможности рассмотреть детали. Над стеной реяло несколько светящихся точек. Они пикировали и взмывали вновь, словно заряженные ионы, как живые. Судя по всему, это были ангелы. Точнее сказать, было трудно, они были еще далековато. Зонд поднимался, и любопытство Хэмилтона все разгоралось. Как ни удивительно, он сохранял полное спокойствие. В сложившейся ситуации просто испытывать эмоции было бы невозможно. Можно было либо контролировать себя полностью, либо столь же полностью поддаться невероятным впечатлениям. Одно или другое, третьего было не дано. Скоро, буквально через 5 минут, он поднимется над стеной, и они с Макфайфом узрят небеса. «Долгий путь», — подумал он, — «долгий путь с того момента, как они стояли лицом к лицу в холле здания Биватрона, сцепившись из-за какого-то неважного пустяка». Постепенно, почти незаметно, скорость подъема зонта стала снижаться. Сейчас они уже поднимались совсем медленно. Это был предел. Дальше просто уже не было никакого вверх. Хэмилтон от нечего делать задумался, что же случится дальше. Начнет ли зонт опускаться столь же старательно, как поднимался, или просто сложится и оставит их посередине небес. Что-то вплыло в поле зрения. Они двигались параллельно поверхности защитного материала. В голову закралась глупая мысль. А что, если защита стоит здесь не для того, чтобы помешать прохожим заглядывать, а чтоб помешать обитателям выпасть наружу? Удержать их от падения обратно в мир, из которого они вот уже столетия появлялись тут. «Мы...» — Макфайв чихнул. «Мы почти на месте». «Ага», — подтвердил Хэмилтон. «Надо сказать, оказывает влияние на мировоззрение». «Без сомнения», — снова согласился он. Он уже почти видел что-то. Еще секунда, полсекунды, неясный пейзаж представал перед глазами. Странное зрелище, нечто вроде замкнутого кругового пространства, окутанного туманом. Пруд, океан, огромное озеро, бурлящие воды, горы в дальнем конце, бескрайние заросли кустарника. Внезапно космическое озеро исчезло, некий занавес скрыл его. Но очень быстро занавес поднялся вновь, и озеро было на месте, безбрежный простор жидкости. Это было самое большое озеро, что он когда-либо видел. Достаточно большое, чтобы вместить в себя целый мир. Он сомневался, что когда-либо в жизни увидит озеро больших размеров, чем это. Попробовал прикинуть его объем. В центре находилась более плотная матовая субстанция, нечто вроде озера в озере. Неужели все небеса и представляли собой это невероятное озеро? Куда бы он ни бросил взгляд, ничего больше видно не было. Это было не озеро, это был глаз. И глаз смотрел на них с Макфайфом. Ему не нужно было объяснять, чей это был глаз. Макфайф захрипел. Лицо его почернело, дыхание стало судорожным кашлем. Дыхание абсолютного страха коснулось его. На мгновение он беспомощно забился на конце зонта, тщетно пытаясь отцепиться, скрыться из поля зрения, пытаясь бешено и безуспешно отползти куда-нибудь из-под этого глаза. Глаз сфокусировался на зонте. Со звучным хлопком тот вспыхнул. В то же мгновение горящие фрагменты, стержень с ручкой и 2 визжащих человека полетели вниз, будто камни. Опускались они вовсе не так, как поднимались. Они летели со скоростью метеоров. Оба были без сознания. В какой-то момент Хэмилтон смутно ощутил, что поверхность уже недалеко от них, внизу. А затем последовал ошеломляющий удар. Его вновь подбросило вверх, почти на ту же высоту. В этом гигантском первом отскоке он почти долетел до небес вновь. Но не совсем. Он снова падал, и снова удар. После неопределенного количества отскоков его физическая оболочка лежала без движения, тяжело дыша, цепляясь за поверхность земли, отчаянно держась за пучок высохшей травы, что рос из сухой красной глины. Осторожно, с болью он открыл глаза и огляделся. Он лежал ничком на огромной равнине, пыльной и выжженной. Было раннее утро следующего дня, и оно было довольно холодным. Скудные домишки виднелись вдалеке. Поблизости лежало недвижное тело Чарли Макфайфа. Шайен, штат Вайоминг. «Думаю», — смог выдавить из себя после долгой паузы Хэмилтон, «что сперва мне надо было посетить это место». Макфайф не отвечал. Он был глубоко без сознания. Единственным звуком в округе было пронзительное чириканье птиц, облепивших чуть живое дерево в сотни метров от них. Со стоном поднявшись на ноги, Хэмилтон склонился и обследовал своего товарища. Макфайф был жив и даже не имел очевидных травм, но дыхание его было неглубоким и жестким. Из полуоткрытого рта по подбородку стекал тонкий ручеек слюны. На лице его застыло все то же выражение страха и изумления, и всепоглощающего ужаса. Но откуда ужас? Неужели Макфайф был не рад увидеть своего бога? Еще один непонятный факт в копилку. Еще один фрагмент сумасшедших данных в этом сумасшедшем мире. Ну что ж, он находился сейчас в духовном центре бабиистского культа в Шайене, штат Вайоминг. Господь направил его на верный путь в его паломничестве. Макфайф сбил его с пути, но сейчас он совершенно точно и уверенно вернулся на него. Тиллингфорд сказал правду. Провидение желало, чтобы он посетил именно пророка Хореса Клэмпа. Он с любопытством осмотрел холодный серый абрис недалекого городка. В центре, посреди каких-то неказистых сооружений, возвышался один колоссальный шпиль. Шпиль яростно сиял, отражая утреннее солнце. Небоскреб? Монумент? Ничего подобного. Это был храм единой истинной веры. С расстояния в несколько миль он видел гробницу второго баба. Вся мощь и сила бабиизма, которые он успел испытать до сего момента, выглядели ничтожными в сравнении с тем, что лежало впереди. «Вставай», — сказал он Макфайфу, заметив, что тот пошевелился. «Без меня», — ответил Макфайф. «Иди один, я остаюсь здесь». Он положил голову на руки и закрыл глаза. «Я подожду». За время ожидания Хэмилтон оценил свое положение. Он торчал здесь, посреди Вайоминга, холодным утром осеннего дня, имея в кармане всего 30 центов. Но что сказал Тиллингфорд? Он поежился. Что же, стоило попробовать, да и выбора особо у него не было. «Господи!» — начал он, приняв традиционную позу. На одном колене, ладони сложены вместе, глаза благочестиво обращены к небесам. «Вознагради твоего скромного слугу в соответствии с обычной тарифной ставкой электронщиков класса 4А». Тиллингфорд упоминал $400. Какое-то время ничего не происходило. Холодный пронзительный ветер свистел над пустошью из красной глины, шелестя сухими стеблями и ржавыми пивными банками. Затем воздух над ним задрожал. «Голову прикрой!» — крикнул Хэмилтон Макфайфу. Хлынул дождь монет, блестящий поток никелей, даймов, четвертаков и полудолларовиков. Со звуком угля, сыплющегося по жестяному желобу, монеты прогремели вниз, ослепили и оглушили его. Когда поток прекратился, он начал собирать их. Но следующей его эмоцией, когда восторг выветрился, стало горькое разочарование. $400 тут не было. Он получил мелочь из кармана, брошенную попрошайке. Ну что ж, большего он не заслужил. Общая сумма после подсчета оказалась равной $40.75. Что ж, намного лучше, чем ничего. По крайней мере, на еду хватит. Ну а когда они кончатся... «Не забудь», — слабым голосом пробурчал Макфайф, кое-как поднимаясь на ноги. «Ты должен мне 10 баксов». Макфайф выглядел на редкость паршиво. Его крупное лицо покрывали нездоровые пятна, кожа свисала толстыми складками вокруг воротничка. Пальцы нервно поглаживали щеку, сведенную судорогой. Превращение было невероятным. Макфайв был раздавлен видом своего бога. Встреча лицом к лицу полностью деморализовала его. «Не ждал, что он такой?» — не удержался от вопроса Хэмилтон, когда они мрачно побрели в сторону шоссе. Невнятно захрипев, Макфайв откашлялся красноглиняной пылью и сплюнул в куст каких-то сорняков. Глубоко засунув руки в карманы, он буквально влачился рядом, сгорбившись, как сломленный человек. Глаза его были пусты. «Ну, впрочем», — смилостивился Хэмилтон, — «это не мое дело». «Я бы сейчас выпил». Вот и все, что смог сообщить ему спутник. Когда они вышли на обочину трассы, Макфайв полез в свой бумажник. «Увидимся в Белмонте. Давай сюда эту десятку, мне еще авиабилет покупать». Хэмилтон неохотно отсчитал $10 мелочью. Макфайв молча сгреб их в ладонь. Они уже входили в пригород Шайена, когда Хэмилтон заметил нечто настораживающее и зловещее. Сзади на шее Макфайфа образовался ряд отвратительных и опухших красных нарывов. Огненные волдыри росли и ширились прямо на глазах. «Это язвы», — изумленно заметил Хэмилтон. Макфайв бросил на него взгляд, исполненный немого страдания. Он коснулся своей левой скулы. «Еще нарывает зуб мудрости», — добавил он совершенно разбитым голосом. «Язва и абсцесс — мое наказание». «За что?» Ответа вновь не последовало. Макфайв погрузился в свою личную печаль, судя по всему, осмысляя произошедшее. Хэмилтон вдруг понял, что встречу со своим господом Макфайв может и не пережить. Впрочем, существовал сложный и тонкий механизм искупления грехов. Макфайв мог излечить свой нарывающий зуб и снять проклятие язв с помощью соответствующих ритуалов отпущения. И как прирожденный приспособленец, Макфайв наверняка как-то выкрутится. На первой же автобусной остановке они устало рухнули на влажную скамейку. Прохожие, едущие в город на субботний шопинг, поглядывали на них с любопытством. «Пилигримы», — ледяным тоном бросил Хэмилтон в ответ на очередной удивленный взгляд. «Ползли на коленях всю дорогу от Бэтл-Крик, штат Мичиган». На этот раз наказание свыше не последовало. Хэмилтон вздохнул и почти пожалел об его отсутствии. Его бесил этот капризный личностный элемент. Прегрешение и наказание были просто слишком мало связаны между собой. Возможно, молния как раз испепелила ни в чем не повинного шайенца на другом краю города. «А вот и автобус», — с радостью сообщил Макфайв, поднимаясь. «Доставай свою мелочь». Когда автобус доехал до аэродрома, Макфайв выбрался наружу и кое-как побрел в сторону здания аэровокзала. Хэмилтон же поехал дальше, к тому огромному и сверкающему подавляющему сооружению, что было единой истинной гробницей. Пророк Хорес Клэмп встретил его у роскошного входа. Со всех сторон поднимались впечатляющие мраморные колонны. Гробница открыто копировала традиционные погребения античности. Однако при всей грандиозности и пышности тут присутствовал явный оттенок пошлой мещанской вульгарности. Массивная и угрожающая мечеть все же была эстетически чудовищной. Как какое-нибудь правительственное здание в СССР, она была спроектирована людьми без художественного вкуса. В отличие от упомянутых зданий, впрочем, она была густо украшена резьбой, вычурно пышными архитектурными элементами, бесконечными и бестолковыми орнаментами, от души начищенными латунными деталями, фурнитуры и трубами. Отраженный непрямой свет играл на терракотовых полах. В напыщенной гордости выдавались из стен гигантские барельефы. Ближневосточные пасторальные сцены в масштабе больше натурального, изображенные на них персонажи, как один, выглядели глуповатыми, но благочестивыми, и все роскошно одетыми. «Приветствую», — объявил пророк, подняв для благословения пухлую бледную руку. Хорес Клэмп выглядел так, словно сошел с какого-то ярко раскрашенного постера в воскресной школе. С благодушной отстраненной улыбкой, в мантии с капюшоном, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, он подхватил Хэмилтона и подтолкнул того вперед, непосредственно внутрь мечети. Выглядел Клэмп как живое воплощение типичного исламского духовного лидера. Когда они вошли в не менее богато украшенный кабинет, Хэмилтон в ужасе попытался понять, что же он, собственно, тут делает. Неужели именно это Господь и имел в виду? «Я ожидал тебя», — сказал Клэмп деловито. «Я был предупрежден о твоем визите». «Предупрежден?» — Хэмилтон удивился. «Но кем?» «Ну как, конечно же, тетраграмматоном». Хэмилтон был ошарашен. «Вы хотите сказать, что вы пророк Бога по имени...» «Его имя произносить нельзя», — не дал ему договорить Клэмп. «Слишком священное. Он предпочитает, чтобы его называли тетраграмматоном. Я даже несколько удивлен, что ты этого не знаешь. Это широко известный факт». «Я некоторым образом невежественен», — сказал Хэмилтон. «Как я понимаю, тебе недавно было видение?» «Если вы имеете в виду, видел ли я недавно тетраграмматона, то мой ответ — да». Хэмилтон уже начал испытывать неприязнь к пухлому пророку. «И как он?» «Мне показалось, что в добром здравии», — Хэмилтон не удержался и добавил. «Для его возраста, конечно». Клэмп деловито засуетился по кабинету. Его почти лысая голова сияла, как полированный камень. Он представлял собой воплощение теологической гордости и пафоса. И при этом он был, осознал Хэмилтон, практически карикатурой. Все эти напыщенные вечные элементы, что присутствовали тут, Клэмп был слишком величественен, чтобы быть настоящим. Карикатура. Или чье-то представление о том, как должен выглядеть духовный лидер единой истинной веры. «Пророк», — рубанул Хэмилтон, — «я лучше сразу расскажу все как есть. Я в этом мире часов 40, не больше. Честно говоря, он до сих пор ставит меня в тупик. С моей точки зрения, ваша вселенная абсолютно сумасшедшая. Луна размером с горошину. Это абсурд. Геоцентризм. Солнце вращается вокруг Земли. Это же просто примитивно. И вся эта архаичная, чуждая Западу концепция Бога. Этот старик, сыплющий вниз монеты и саранчу, налагающий проклятие язв». Клэмп внимательно смотрел на него. «Но, мой дорогой, так все устроено. Это его творение». «Это творение, возможно, но не мое, там, откуда я прибыл». «Возможно», — прервал его Клэмп, — «тебе лучше рассказать мне, откуда ты прибыл». Тетраграмматон не ознакомил меня с этим аспектом ситуации. Он лишь проинформировал меня, что сюда движется некая заблудшая душа. Без особого энтузиазма Хэмилтон кратко обрисовал все то, что с ним произошло. «Ага», — сказал Клэмп, когда он закончил рассказ. Пророк бродил по комнате, заложив руки за спину, взволнованный, но скептичный. «Нет», — наконец провозгласил он, — «я не могу это принять. И все же так могло произойти. Реально могу». «Ты утверждаешь, вот стоишь здесь и клянешься, что до этого четверга ты жил в мире, не тронутом его присутствием?» «Нет, совсем не так. Не тронутом грубым, пафосным присутствием. Никакого вот этого дикарского поклонения божеству, этих язв и громов. Но он вполне может там присутствовать, и более того, я всегда был уверен в том, что он присутствует, но не явным образом, за кулисами, а не легаясь своим копытом каждый раз, когда кто-то выходит из общего строя». Пророк был явно глубоко тронут этим откровением. «Это просто потрясающе! Я даже не догадывался, что где-то есть целые миры, все еще не принявшие веры». Хэмилтон всерьез обиделся. «Вы не понимаете, что я вам говорю? Это второразрядная вселенная. Этот баб или как там его?» «Второй баб», — сказал Клэмп. «Что такое вообще баб? И где первый баб? Откуда взялась вся эта чушь?» После высокомерной паузы Клэмп сказал. 9 июля 1850 года первый баб был обезглавлен в Тебризе. 20 тысяч его последователей, бабии, были мученически умерщвлены. Первый баб был истинным пророком Господа. Смерть его была сверхъестественной, так что возрыдали даже его мучители и палачи. В 1909 году останки его были перенесены на гору Кармель. Клэм сделал театральную паузу, глаза его горели эмоциями. В 1915 году, 65 лет спустя после своей кончины, Баб вновь появился на земле. В Чикаго в 8 часов утра 4 августа его наблюдала группа посетителей, завтракавших в некоем ресторане. И это несмотря на доказанный факт того, что останки его на горе Кармель не тронуты и по сей день. «Ясно», — сказал Хэмилтон. Воздев руки, Клэм возопил. «Какие еще дополнительные доказательства нужны? Какое чудо превыше этого видел сей мир? Первый Баб был просто пророком единого истинного Бога!» Срывающимся голосом Клэм закончил. «А второй Баб — это он!» «Но почему Шайен, штат Вайоминг?» — поинтересовался Хэмилтон. «Второй Баб окончил свои дни на земле в этой самой точке. 21 мая 1939 года он вознесся в рай, уносимый 5 ангелами на глазах у верных. Это был невероятно волнующий момент. Я сам...» — у Клэмпа перехватило горло. «Я лично получил от второго Баба в его последний час на земле его...» Он указал на нишу в стене кабинета. «В этом михрабе хранятся часы второго Баба, его авторучка, его бумажник и единственный вставной зуб. Остальные были собственными и вместе с ним отправились в рай. Я все время жизни второго Баба был его летописцем. Я записал многие разделы его речений при помощи вот этой пишущей машинки». Он коснулся стеклянного ящика, в котором стоял древний Ундервуд 5-й модели, потрепанный и устаревший. «А теперь, — продолжал пророк Клэмп, — давай рассмотрим мир, который ты описываешь. Очевидно, что ты был послан сюда, дабы ознакомить меня с этой экстраординарной ситуацией. Целый мир, миллиарды людей, что проживают свои жизни отрезанными от образа единого истинного Бога». В глазах пророка загорелся фанатичный огонь, ослепительно вспыхнувший, когда из уст его прозвучало одно слово — «Джихад». «Послушайте», — начал было Хэмилтон с опаской. Но Клэмп бесцеремонно прервал его. «Да, джихад», — взволнованно произнес он. «Сразу свяжемся с полковником Эдвардсом из Калифорния Мейтенанс. Пусть немедленно переходит на выпуск дальнобойных ракет. Первым делом отбомбимся по этому отравленному региону информационной литературы духовной природы. Потом, когда в этой глуши уже загорится некий род духовного огня, отправим команды инструкторов. И уже после этого общее наступление миссионеров, что будут представлять истинную веру через различные СМИ, телевидение, фильмы, книги, заверенные показания свидетелей. Полагаю, тетраграмматона удастся убедить на 15-минутный ролик. Ну и какие-то полномасштабные выступления специально для неверующих». И вот ради этого, спросил себя Хэмилтон, его и забросило в Шайен, штат Вайоминг. Уверенный настрой пророка Клэмпа привел его буквально в предобморочное состояние. Может быть, он и впрямь был знаком, посланным для реализации подчинения. Может быть, это и впрямь был реальный мир за пазухой у тетраграмматона. «Могу ли я осмотреть гробницу?» — попытался он сменить тему. «Хотелось бы увидеть, как выглядит духовный центр второго бабиизма». Клэмп с трудом оторвался от своих наполеоновских планов и глянул на него. «Что? Да, конечно». Он уже нажимал кнопки на своем интеркоме. «Я немедленно свяжусь с тетраграмматоном». На секунду прервавшись, он наклонился к Хэмилтону, поднял руку и задал вопрос. «Как ты считаешь, почему он не сообщил нам об этом погруженном во тьму мире?» На его лице, холеном и самодовольном лице пророка второго Баба, вдруг появилось странное выражение неуверенности. «Можно даже подумать», — но он покачал головой, оборвав сам себя, и пробормотал. «Впрочем, пути Господня бывают удивительными». «Чертовски удивительными», — сказал Хэмилтон. Он вышел из кабинета в отдающийся эхом мраморный коридор. Даже в этот ранний час тут и там бродили истовые верующие, трогая священные экспонаты и просто глазея вокруг. Вид их еще больше расстроил Хэмилтона. В одном из более крупных помещений группа хорошо одетых мужчин и женщин, в основном среднего возраста, распевала гимны. Хэмилтон уже совсем прошел было мимо, но затем передумал. Над этой группой верных висело слабо светящееся и слабо ревностное божественное присутствие. «Возможно, — подумал он, — стоит последовать их примеру». Остановившись, он присоединился к группе и неохотно запел вместе с ней. Гимны были ему незнакомы, но он быстро ухватил общую идею. Она отличалась исключительной простотой. Вновь и вновь возникали одни и те же фразы и мелодии. Одни и те же идеи монотонно повторялись без конца. Аппетиты у тетраграмматона были вполне ненасытными, заключил он. Инфантильная облачная личность, что нуждается в постоянной похвале и вдобавок в самых доступных ее выражениях. Скорый на гнев тетраграмматон был, очевидно, столь же скор и на эйфорию, с жадностью и готовностью сгребая к себе банальную грубую лесть. Баланс — метод убаюкивания божества. Какой, однако, тонкий механизм. Опасность для любого. Легко возбудимое божественное присутствие было всегда рядом, всегда прислушивалось. Отдав свой религиозный долг, он мрачно потащился дальше. И здание, и люди в нем были пронизаны суровой близостью тетраграмматона. Он чувствовал его везде, в виде тяжелого, давящего тумана. Исламский бог покрывал все. С тяжелым чувством Хэмилтон уставился на гигантскую подсвеченную таблицу на стене. «Перекличка верных, найди свое имя». Список был алфавитным. Он изучил его и обнаружил, что не значится в нем. Аналогичным образом, заметил он ехидно, отсутствовало имя Макфайфа. «Бедолага Макфайф. Ничего, справится». Имя Марши отсутствовало тоже. Но список в целом был неожиданно и удивительно коротким. Неужели из всего человечества лишь это скромное количество достойно попасть в рай? Неясная обида закипела в нем. Он поискал наугад несколько великих имен своих моральных авторитетов. Эйнштейн, Альберт Швейцер, Ганди, Линкольн, Джон Донн. Не было никого. Он разозлился. Что это означало? Неужели им предстояло попасть в ад лишь потому, что они не были последователями второго баба из Шайена, штат Вайоминг? Да, разумеется, спасены будут лишь истинно верующие. Все остальные, бесчисленные миллиарды, обречены погрузиться в грызущий огонь ада. Эти ровные ряды имен здесь принадлежали простой деревенщине, провинциалам, что и составляли единую истинную веру. Рядовые банальные личности, жалкие пятна усредненных ничтожеств. Но одно имя оказалось знакомым. Он долго стоял, не отводя от него взгляда, беспокойно соображая, что это значит, с растущей тревогой раздумывая, откуда оно здесь и что означает его присутствие. Сильвестр Артур. Тот самый старик-ветеран, суровый старый солдат, лежащий в Белманском госпитале. Он оказался полноправным членом единой истинной веры. Все сходилось. Все сходилось до такой степени, что какое-то время он мог лишь стоять, бессмысленно уставившись на выгравированное имя. Понемногу, очень туманно, он начал понимать, как складываются части этой головоломки. Механика ее постепенно становилась понятной. Наконец-то, наконец он обнаружил в этом безумии систему. И следующим шагом должно было стать возвращение в Белмонт, чтобы найти Артура Сильвестра. В аэропорту Шайена Хэмилтон высыпал все свои деньги на стойку и сказал: «Билет в одну сторону до Сан-Франциско. Если не хватает, то можно место в багажном отделении». Не хватало даже на это. Но быстрая телеграмма Марша позволила закрыть нехватку и заодно опустошила его сберегательный счет. Вместе с деньгами пришло странное жалобное сообщение. «Возможно, тебе не стоит возвращаться. Со мной происходит нечто ужасное». Он был не слишком удивлен. Скорее наоборот, отлично представлял себе, что это могло быть. Он вышел из самолета в аэропорту Сан-Франциско в полдень. Оттуда сел в Грейхаунд до Белмонта. Входная дверь в дом оказалась закрытой. В панорамном окне виднелась рыжая морда дурачка Нини. Кот уныло наблюдал, как он ищет по карманам ключи. Марши нигде не было видно, но он знал, что она здесь. «Я дома!» — громко объявил он, когда смог, наконец, открыть дверь. Из темной спальни донесся негромкий всхлип. «Милый, я умираю!» В темноте Марша беспомощно заметалась по комнате. «Я не могу выйти! Не смотри на меня! Ради всего святого, не смотри на меня!» Хэмилтон снял пальто и взял трубку телефона. «Двигай сюда», — сказал он, когда Билл Лоус ответил на звонок. «И собери остаток группы. Всех, кого сможешь. Джоан Рейс, эту женщину с сыном. Макфайфа, если сможешь его найти». «Эдит Притчетт с сыном все еще в больнице», — ответил Лоус. «Бог знает, где искать остальных. Это срочно нужно. У меня что-то вроде похмелья». «Максимум сегодня к вечеру». «Давай лучше завтра», — сказал Лоус. «Воскресенье не за горами. А что случилось-то?» «Кажется, я разобрался, в чем тут все дело». «Ну надо же, а мне только начало тут нравиться». Лоус иронично продолжил. «А завтра в этом тут-то месте большой день, божечки-божечки. Мы такие точно будем уже иметь себе бал». «Что с тобой?» «Ничего, сынок». Лоус невесело хмыкнул. «Вообще ничего». «Ладно, тогда до воскресенья». Хэмилтон повесил трубку и обернулся к спальне. «Выходи», — резко сказал он жене. «Не выйду», — ответила Марша железной решимостью. «Ты на меня не посмотришь, я так решила». Стоя перед дверью в спальню, Хэмилтон попытался найти в карманах свои сигареты. Их не оказалось, они остались у Силки. Он мимолетно задумался, сидит ли она до сих пор в его машине, запаркованной напротив небабиистской церкви отца О'Фаррелла. Возможно, она видела, как они с Макфайфом вознеслись в рай. Но она девушка продвинутая и вряд ли удивилась. Так что, вероятнее всего, ничего плохого не произошло. Разве что, возможно, он не очень скоро получит свою машину назад. «Выходи, малыш», — сказал он жене. «Очень хочется позавтракать, и если это то, о чем я думаю...» «Это кошмарно!» Боли и отвращения задрожали в голосе Марша. «Я хотела покончить с собой! За что? Что я сделала? За что мне это наказание?» «Это не наказание», — сказал он ей мягко. «Это пройдет». «Правда?» — робкая надежда забрезжила перед ней. «Ты уверен?» «Если мы сумеем выйти из этой ситуации. Я пойду в гостиную к Нине, мы будем ждать тебя там». «Он уже видел», — сказала Марша перехваченным напряженным голосом. «Он в отвращении». «Коты слишком скоры на эмоции». Вернувшись в гостиную, Хэмилтон упал на кушетку и стал терпеливо ждать. Какое-то время ничего не происходило. Затем из темной спальни раздались первые звуки грузного движения. Болезненное сочувствие пронзило грудь Хэмилтона. Бедная, бедная и не понимающая за что. В дверях возникла фигура, массивная и приземистая. Она стояла, глядя на него. Даже будучи предупрежденным, он испытал тяжелый шок. От Марши почти ничего не осталось, лишь очень отдаленное подобие. Неужели это распухшее чудовище было его женой? По ее грубым щекам покатились слезы. «Что?» — прошептала она. «Что мне делать?» Он быстро поднялся и подошел к ней. «Это ненадолго, и ты не единственная. Лоус вон меняется и говорит на диалекте». «Да какое дело мне до Лоуса? У меня своя беда!» Перемены коснулись ее повсюду. Мягкие каштановые волосы стали теперь грязными вьющимися кольцами, свисающими на шею и плечи, нечистыми зарослями перепутанных прядей. Кожа стала серой и бородавчатой, изломанной прыщами. Тело стало гротескным, бесформенным, словно пудинг. Руки стали гигантскими, ногти почерневшими и обломанными. Ноги представляли собой две белые волосатые колонны на массивных плоских ступнях. Вместо привычного шикарного платья на ней был грубый шерстяной свитер, грязная твидовая юбка и теннисные туфли. И, господи, прости, носки. Хэмилтон обошел вокруг нее, критически присматриваясь. «Что ж, все сходится». «Это Божья...» «Нет, это не имеет к Богу никакого отношения. Это имеет отношение к старому ветерану по имени Артур Сильвестр». Чокнутому старому вояке, что верит в свой религиозный культ и свои штампованные идеи. Для него такие люди, как ты, — это опасные радикалы. И у него есть очень четкое представление о том, как должен выглядеть радикал, а точнее, молодая женщина, разделяющая радикальные идеи. Грубые черты Марши исказились от внутренней боли. «Я выгляжу как карикатура». «Ты выглядишь так, как, по мнению Сильвестра, должна выглядеть молодая радикальная выпускница колледжа. А еще он считает, что все негры говорят с акцентом. Нам всем придется нелегко. Если мы прям чертовски быстро не выберемся из мира Сильвестра, то нам конец».